так как дух сам по себе не знаем для себя, но в своей форме, которая есть разум, начинает являться как себе, так и другим. Нам не идет произносить приговор о воззрениях святых отцов, нам следует принимать их благочестиво и почтительно, но тем не менее мы не лишены свободы выбирать из них то, что по исследованию разума соответствует более божественным изречениям, и так далее. Таким образом, мы видим, что Иоанн Скотт Оригена проводит везде начало разума и дает ему почетное место. Но не эти указания на разум, не это высокое значение, которое он ему придал, навлекло на него негодование. Современники упрекали его в пантеизме, и в самом деле, по-видимому, у него есть это направление. Не раз повторяет он, что все исходит от Бога и в него возвращается, и к этому прибавляет комментарии и свидетельства, из которых выходит, что Бог живет в природе, и она в нем, что Бог одно с природой и живет вместе с ней. Каковы бы ни были эти уклонения Иоанна Скотта, изучение его сомнений до высокой степени поучительно и укрепляет нашу веру в человечество. Из этого изучения мы, во-первых, видим, что ни одна мысль, имеющая право на развитие, хотя бы она была брошена в самые темные века, не пропадает для человечества. Идея неоплатоников была поднята в IX веке Оригеном. Он сам умер, не оставив ни школы, ни наследников, своему мнению, ни понятой, оклеветанной, ненавидимой и, по преданию, убитой собственными учениками. Но когда в конце XI столетия началась новая европейская наука в формах схоластики, в основу этого учения легла мысль Оригена, великая мысль о единстве разума и религии. Схоластицизм понял ее несколько ниже, чем Оригена. Но, тем не менее, последний все-таки стоит родоначальником науки. Что же касается до обвинения в пантеизме, то это обвинение было возводимо на всех великих мыслителей, теми, кто не пытался идти самобытным и скользким путем исследования, и для которых непонятна стала быть возможность энергического уклонения. Десятое столетие не представляет уже нам таких великих личностей и вопросов, но мы их встречаем снова в конце XI столетия. Мы указали на литературные памятники этого времени, но были и другие памятники, к сожалению, часто погибающие, но которые носят на себе более резкие впечатления современности. Это народные песни, памятники народного слова. Немногие дошедшие до нас остатки такого рода свидетельствуют о той сильной национальной реакции, о которой мы уже упоминали и в которой отразилась сильная ненависть к карловингскому владычеству и соединенному с ним порядку вещей. Из этих песен мы приведем одну, сложенную в юго-западном углу Франции, песню народа малочисленного, который высказал с особенной энергией народное свое чувство. Это песня басков по поводу поражения арьергарда Карла Великого. Она найдена в конце прошлого столетия Латур д'Овернь, глубоким знатоком кельтических и вообще французских древностей, во время испанского похода. Эскальдунаками называют себя баски. Прочтем ее. Латур д'Овернь, Теофиль Мало, 1743-1800 год, французский государственный деятель и ученый, историк. Раздался крик среди гор эскальдунаков, и баск, стоя перед своими воротами, преклонил слух свой и сказал: «Кто идет это? Что это значит?» Собака, спавшая у ног своего господина, поднялась и огласила лаем окрестности Альтабисары. В ущелье Ибанета отозвался шум. Он приближается, перекатываясь направо и налево по скалам. Это глухой шум от приближающейся армии. Наши ответили на него с вершины гор. Они затрубили врага. Баск острит свои стрелы. Они подходят, какой лес копьев, какие разноцветные знамена веют в середине, какой блеск переливается по оружию. Сколько их, дитя, сочти их: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 и 1000 еще других, да их и не счесть. Соединим наши жилистые руки, оторвем эти скалы, скатим их с вершины горной головы. Дави их, стреляй их, Да и что им делать в наших горах этим людям севера?